Глава 15. Звуки. Это было похоже на неприятное жужжание рядом с ухом, и Нед пытался отогнать его рукой, словно назойливое насекомое. Он никогда не видел источник этого звука и лишь слышал жужжание. Впрочем, этого было достаточно, и оно его раздражало. Он не знал, что страшнее — пчела, которая заползла в ухо и собирается ужалить в барабанную перепонку, или комар, сосущий кровь прямо изнутри головы. Но хуже всего — уховертка, насекомое, которое пробирается в мозг и медленно его поедает. Ваши умственные и физические способности исчезают одно за одним между жвал этого жука. Сначала человек становится буйно помешанным, а потом умирает мучительной смертью. Как же тогда спастись? С помощью доктора, который введет тонкий, как игла, пинцет в череп и вытащит злобное жужжащее создание вместе с кучками мозгового вещества. Нет, это не спасение. Даже если вы выживете, то превратитесь в овощ. Пару раз родители Неда были свидетелями того, как он размахивает руками с перекошенным от страха и гнева лицом, и он сразу же чувствовал себя глупо. Хотя они смотрели на него странно, но ни разу не спросили, что такое он делает. Конечно же, стоило кому-то из них появиться, как жужжание немедленно замолкало, и Нед начинал сомневаться, слышал ли он его на самом деле. Но потом оно снова появлялось. Нед слышал этот раздражающий звук почти каждый день. Он мог появиться в любое время, когда Нед читал, готовил перекус или смотрел «Звездный путь». Жужжание начиналось, когда он был один, и чаще всего днем. Он понимал, что насекомые здесь ни при чем, но это мало успокаивало. Нед хотел рассказать о нем кому-нибудь — маме, папе, Лузгарю или Мутному, но как у него получится объяснить, что происходит, и не звучать при этом глупо? Они могут подумать, что у него крыша поехала, и это его тоже беспокоило. Может, у него что-то не то с головой? И эта проблема реальная и серьезная, ведь люди и правда сходят с ума. И для таких людей строят психушки, да? Это могло произойти и с ним. Насколько он знал, дети тоже лишаются рассудка. Эта идея снова пришла ему в голову, когда он понял, что вслух разговаривает с жужжащим звуком, настолько тот его достал. «Кто это? Кто ты такой? Что ты такое? Убирайся, оставь меня в покое!» Но в ответ он услышал лишь тихое жужжание. Может, он слишком сильно ударился головой, когда упал в спа-отеле. Но тогда он не получил никаких травм, лишь на минуту сбилось дыхание. За последние несколько недель он слышал этот звук и раньше, но всего пару раз, и не придал ему никакого значения. Но внезапно жужжание решило взяться за Неда всерьез, и он начал слышать его регулярно. Он пытался его игнорировать, но это оказалось невозможным. Попытки поговорить с ним принесли хоть какое-то облегчение, так как звук его собственного голоса заглушал жужжание. Но этого было недостаточно, и Нед знал, что если он будет слышать этот звук чаще, и если он будет доставлять ему дискомфорт, у него не останется выбора, кроме как рассказать о нем родителям и смириться с любым их решением. И тогда его ждут врачи, обследования и прочие малоприятные вещи. Странный свет, который однажды разбудил Неда, больше не появлялся, но по ночам его беспокоило кое-что другое. А именно звуки, которые он слышал в темноте. Нед решил, что избавиться от пугала было мудрым решением, и в течение нескольких ночей после этого он спал спокойно. Но потом он начал слышать звуки. И противное жужжание на пару минут днем — это одно, но то, что он слышал ночью, было нечто совсем иное. Источник звуков находился не в комнате, а за стенами или над потолком, под полом или за окном. Сознание Неда отфильтровывало знакомые шумы, шаги родителей в доме, пение сверчков, шелест крыльев птиц и летучих мышей, ветер в деревьях, и создавало вакуум тишины, в которой можно было различить незнакомое. Нед смог определить несколько таких звуков. Однажды после того, как родители ушли спать, так что это точно были не они, он услышал, как кто-то или что-то бродит по двору. Нед вылез из кровати и выглянул в окно, но ничего не увидел. Однако звук не прекращался. Тяжелые шаги, словно кто-то идет по траве, потом по дорожке, выложенной каменной плиткой, а затем послышался скрип пластика, будто кто-то сел в одно из садовых кресел на лужайке. Но Нед прекрасно видел, что на лужайке никого нет и кресла пусты. Он был уверен, что эти звуки слишком отчетливы, чтобы являться продуктом его воображения. Но, с другой стороны, вряд ли непрошенный гость будет спокойно прогуливаться по их лужайке и садиться в кресло. Возможно, Нед слышал простые, обычные звуки, а его сознание превращало их во что-то большее, но... Он слышал и другие звуки. Некоторые были такими резкими, словно их источник находился в нескольких сантиметрах от окна Неда, а некоторые доносились издалека, слуга, будто кто-то ходил туда-сюда через заросли, как солдат в ночном карауле. Но даже в свете луны Нед не мог разглядеть источник этих звуков. Иногда он даже жалел, что пугала больше нет. С невидимым справиться гораздо сложнее. Но пугала больше не было. И самое забавное заключалось в том, что Нед не помнил, слышал ли он что-то необычное, когда оно находилось на лугу. Больше всего Неда пугали звуки, которые раздавались совсем рядом с его комнатой. Однажды он соорудил палатку из одеяла и читал книгу о приключениях братьев Харди, когда услышал, как что-то ударилось об окно. От неожиданности он выключил фонарик. Конечно, это могла быть ночная бабочка, но могло быть и что-то другое. Потом он услышал другой звук, словно кто-то надавливал руками на обшивку дома вокруг его окна. Давил, толкал, скользил, тер. А затем этот звук шел уже отовсюду. Из-за половиц, из-за стен, из-за потолка, словно эти руки сомкнулись вокруг комнаты Неда. Мальчик представил, что его комната — спичечный коробок в руках огромного невидимого великана, который в любую минуту может вырвать ее из дома, поднять на сотню метров от земли и потрясти, наблюдая, как Нед барахтается внутри. Может, он раздавит комнату, как бесполезную игрушку, и выбросит ее. Может. Следующей ночью звук вернулся, но немного изменился. Снова он начался у окна, послышалось тихое царапание по стеклу. Потом раздался более громкий звук, словно кто-то тащил что-то тяжелое по твердой поверхности. Сначала по краю оконной рамы, затем протянулся уже по самому дому вокруг комнаты Неда, зигзагом отскакивая от штукатурки и, наконец, стих где-то над головой. Так продолжалось несколько ночей подряд, всегда с новыми вариациями, и с каждым разом Неду казалось, что звук сжимается все теснее и теснее вокруг его комнаты. Одним августовским утром Нед проснулся и понял, что не может пошевелиться. Казалось, что его тело привязано к кровати тысячей проволок, а лицо заштопано наглухо. Даже дыхание через нос давалось ему с трудом, а рот он открыть не мог. Чем больше он просыпался, тем больше осознавал ситуацию, и чувство тревоги захватывало его. Дыхание стало более отрывистым, а сердце бешено забилось. Это пот стекает по шее, или кровь сочится из ушей. Потом он почувствовал что-то на лице, тоненькие ножки пробежали по щеке, заштопанному рту, перебрались через нос, их прикосновение было едва ощутимым, но настойчивым. Паук. И теперь он сидел прямо у него на носу, собираясь оплести его паутиной, лишив Неда последнего доступа к воздуху. Его глаза уже были зашиты. Нед не сомневался, что это паук, и он отчаянно пытался высвободиться из его пут и стряхнуть маленькое чудовище со своего лица. Но он находился в железном коконе, который все теснее сжимался с каждой его попыткой освободиться. Ему стало тяжело вдыхать воздух, стальные путы медленно сдавливали его грудь. «Помогите! Я не могу дышать!» — беззвучно кричал он. В это мгновение Нед услышал новый звук, так близко, словно он исходил от паука, сидевшего на его лице. Тихий, рассеянный, жужжащий шум, звучавший жалобно и скорбно, но в то же время неумолимо. Возможно, это микроскопическая эманация паука, эхом отражающаяся от паутины и попадающая прямо в мозг Неда. Это был звук умирающего живого существа, возможно, крови Неда или призрак его дыхания. Это была музыка печали, сломанная, раздавленная и доведенная до уровня какофонии, знаменующей конец кошмара. Нед почувствовал, как он распадается на миллионы ярких огоньков и повисает в воздухе чистом до боли. Он все еще существует. Нед не мог сосредоточиться, у него кружилась голова. Его мозг распался на множество бессмысленных осколков, которые перемешивались в бесконечном столбе света, постепенно скрепляясь друг с другом. Нед задумался, можно ли будет собрать его снова, чтобы все части оказались на своем месте. Пугало. Теперь он плакал от чувства облегчения, жадно глотая ртом воздух, сладкий и чистый, как вода из горного источника. Родители подняли его с пола и прижимали к себе. Они сидели на кровати, пряча Неда между своих тел. Чувство любви и покоя переполняло Неда, и он начал плакать еще сильнее, желая, чтобы это мгновение продлилось вечно. «Боже, как он вспотел! Его пижама вся мокрая!» Страшный сон приснился Нед. «У него температура?» «Нет, он здоров». «Думаешь, он ударился?» «Дети постоянно падают с кровати. Он просто немножко испугался. Правда, Нед?» Нед кивал, но почти не слушал родителей. Он снова начал ясно мыслить. То, что он испытал, было гораздо серьезнее, чем обычный ночной кошмар. Они пришли. Они нарушили безопасность его комнаты, и они почти захватили меня. «И что будет, когда они придут в следующий раз?» «Что ты сказал, Нед?» Он еще не проснулся, бедняга. «У него на голове шишка!» «Милая, это всего лишь шишка, она скоро пройдет». Майкл и Линда нежно обнимали и укачивали Неда, пока его глаза, наконец, не закрылись, и он снова погрузился в сон. Пару дней спустя, когда Нед пришел в рыболовную лавку, он рассказал Лузгарю о звуках, которые он иногда слышит. Но только о внешних звуках. О жужжании в ушах и о том, что произошло в его спальне, Нед предпочел умолчать. Старик затачивал рыболовные крючки и внимательно слушал Неда, который ходил вокруг да около, стараясь притвориться, что ему скорее любопытно, чем страшно. «В этом ничего такого нет», — сказал Лузгарь. «Металлический каркас садовых кресел нагревается на солнце и расширяется, а когда ночью становится прохладно, он уменьшается до своего обычного размера. То же самое касается москитной сетки на твоем окне. Вот что ты слышишь по ночам. Поверь мистеру Магу». Нед боялся услышать подобное объяснение. Простое, приземленное. Так бы сказал его отец. Этой луны нечего опасаться, сынок. Единственное различие заключалось в том, что отец верил в то, что говорит. А Лузгарь звучал не очень убедительно. Он дал Неду дежурный ответ, и мальчик это почувствовал. «А как же другие звуки? За стенами и над потолком?» «У каждого дома есть свои звуки», — сказал Лузгарь. «А у такого старого дома, как твой, их еще больше. Дом дышит днем и ночью, но ты замечаешь это только по ночам, потому что вокруг тихо, и тебя ничего не отвлекает». Снова самый простой ответ. Неужели Лузгарь не понимает, что Нед и так все это знает, и ему не нужно все это объяснять? Существуют другие, правильные ответы, даже если Лузгарь не хочет их сегодня давать. Нед чувствовал себя расстроенным и слабым, и разрывался между нежеланием говорить о том, что его беспокоило, и потребностью добиться хоть каких-то объяснений. «Почему ты спрашиваешь? Что это за звуки, по-твоему?» «Не знаю». Нед не ожидал этого вопроса, но теперь Лузгарь преподнес ему возможность приоткрыть еще дверь, и он не мог ее упустить. «Возможно, это фантомы, привидения или что-нибудь в этом духе. Как думаешь, может это оказаться правдой?» «Ага». Нед не понял, был ли это ответ на его вопрос, или Лузгарь обращался к ржавому рыболовному крючку, который изучал в данный момент. «Когда я тебя спрашивал в прошлый раз, ты сказал, что веришь в такие вещи», — продолжал Нед. «Разве?» «Да». «Может, верю, а может и нет». «Думаешь, я их слышу?» «Возможно». «Лузгарь, почему ты не отвечаешь прямо?» Нед больше не смог сдерживать раздражение. «Скажи мне правду», — потребовал он. Лузгарь отложил в сторону крючок и точильный камень. «Я бы сказал, если бы знал ее», — ответил он. «Но дело в том, что я не знаю». «Послушай, Недли, если ты меня спросишь таким же чудесным солнечным утром, то я отвечу. Конечно, нет, ничего такого не существует. Но если ты меня спросишь пасмурным днем где-нибудь в чаще леса, то я не буду так уверен». А если ты задашь этот же вопрос темной ночью, когда на улице жарко, но я дрожу, как осиновый листок, когда я не знаю наверняка, кто роется в моем мусорном баке, скунс или что-то пострашнее, то я отвечу. Да, в твоем доме живет нечисть. Но вся соль в том, что объяснить это невозможно. Ты можешь называть их фантомами, но мне кажется, это тебя еще больше запутывает. Я тебе уже говорил, если горошину назвать горошиной, она из стручка не выпрыгнет. «И что же мне делать?» «Ничегошеньки. Неважно, слышишь ли ты магию или мышь на чердаке. Не вмешивайся». Нед в это не поверил. Позже, когда он размышлял над их разговором, то был шокирован, как категорично отверг совет Лузгаря, но бездействовать он не мог. «Лузгарь, меня это пугает». «Почему?» «Потому что я не знаю, что это такое». «Так все говорят, но они ошибаются, и ты ошибаешься». «Что ты имеешь в виду?» «Человека пугает не неизвестность, даже если он уверен в обратном. Ты замечаешь движение краем глаза или слышишь странный звук ночью и чувствуешь, как внутри тебя что-то оживает, что-то так глубоко похороненное в твоей голове, что ты не знаешь, как оно называется. Но оно там есть, и это известное. Вот оно и пугает тебя до усрачки». Лузгарь взял в руки длинный отрез голубой лески, на обеих концах которой висели грузилы и крючки. «Вот какое двойное удилище я сварганил», — сказал он, меняя тему разговора. «Подвесил грузило в верхней, а не в нижней части. Прекрасно работает, когда ловишь солнечника на мелководье. С помощью этой штуковины вытаскивал 2, 3 и даже 4 рыбы за раз. Похоже на телеантенну для лилипутов, правда?» «Это не просто воображение», — уверенно сказал Нед, возвращаясь к изначальной теме их разговора. «Это что-то серьезное, я...» Он не знал, что еще добавить. «Если это так, Нед, ты узнаешь и поймешь все раньше меня. Но не жди от меня ответов, по крайней мере, стоящих». Лузгарь проверял узлы на леске. «Ведь это ты слышишь те звуки, и рано или поздно ты решишь для себя, что они означают». Нед не понимал, как он может решить, что означают эти звуки. Ведь он просто их слышит, правда? Возможно, он так хотел услышать и увидеть странное, что органы чувств подвели его, и все это лишь плод его воображения. Об этом говорил его отец, и теперь он слышал то же самое или почти то же самое от Лузгаря. Может, старик прав, и не надо принимать простые звуки за то, чем они не являются. Они были реальны, но насколько реальны? Казалось, Лузгарь пытался его убедить, что это не имеет значения. Но Нед вспомнил еще один совет, полученный от Лузгаря и Мутного. Нельзя лезть босыми ногами в водоем, в котором могут обитать кусачьи черепахи. Ты можешь не видеть эту тварь, а может, ее там и вовсе нет, но лучше действовать так, словно она сидит на дне, иначе, когда выяснишь наверняка, можешь не досчитаться одного пальца. Хорошо, может, садовые кресла и дом действительно издают все те звуки. Может, жужжание — это всего лишь симптом ушного заболевания. Но лучше действовать так, словно все иначе. Словно причина этих звуков в чем-то абсолютно другом. Будь готов к худшему.